Я, конечно, попробую поговорить с Анной Константиновной, но сразу хочу предупредить, что моих дипломатических способностей для общения со столь серьезной и решительной дамой может не хватить, предупредил я князя, чтобы хоть немного отыграться в безнадежно проигранном разговоре. Уж постарайся, в твоих же интересах получить такого союзника. И не забудь про ростовщиков, напутствовал меня Константин. Да что же такое деется-то, люди добрые. Я намеки плохо понимаю, но внутренний голос мне подсказывает, что долги моей родственницы того и гляди вскоре станут не ее проблемой. Очень похоже, что за нее рассчитается один глупый провинциальный граф, к лицу которого я в последнее время пристально присматриваюсь. А как не смотреть, я не так давно бриться начал. С учетом опасной бритвы процесс с нервной получается, можно сказать, трепетный. По крайней мере до того, как бриться начал, я никогда себя так долго в зеркале не разглядывал. Вот так и заводи дружбу с аристократами. Вроде и познакомились совсем недавно, а я уже весь в поручениях, обязательствах и деньги готовлюсь платить. С другой стороны, знакомство с князем Константином уже принесло мне пользу. Некоторые моменты его поведения я впитал в себя, как губка. Заметил, как правильно можно ходить с тростью элегантно и в то же время небрежно садиться в пиджаке спортивного кроя, останавливать собеседника легким движением бровей, или высказывать недоумение еле заметным поворотом головы и изменившимся взглядом. Много мелочей успел подметить, а некоторые даже проверил перед зеркалом, когда брился. Никогда бы не подумал, что умение подать себя так много может изменить. Теперь обращаю внимание на все, что вижу достойного. Походка, осанка, движение рук, наклон головы. Как много в манере держаться заложено всяких мелочей, которые мы воспринимаем с одного взгляда, составляя себе представление о людях на подсознательном уровне. Родственница встретила меня по-домашнему и изрядно удивила. Совсем другой человек. Без сложной прически и вечернего платья она растеряла всю чопорность и действительно стала похожа на тетушку, только излишне молодую и безусловно красивую, чьи мы с ней затеяли погонять на большой веранде ее дома, выходящей на сады, спускающиеся к реке. Неплохое имение у нее, и город почти рядом. Барон Гриппенберг, покойный муж Анны Константиновны, все свои планы осуществить не успел, как и не успел оформить имперское возведение в баронское достоинство. Великое княжество финляндское периодически подкидывало имперской канцелярии занятные казусы, в том числе связанные с признанием баронства. Впрочем, не отставали от них бароны шведские, голландские и целая плеяда иных дворян, внесенная в матрикулы прибалтийских княжеств. Мне было достаточно узнать, что барон Гриппенберг свою жизнь провел флотским офицером и со службы уволился по ранению, с приличным иконостасом орденов на груди. Гвардейцы, к которым и я себя отношу, хоть флотских не сильно жалуют, ревниво относясь к победам моряков, что на войне, что в обществе, но и их уважением флот не обижен. В разговоре выяснилось, что долги у родственницы образовались из-за окончания строительства и в связи с переоформлением баронских документов, которая затянулась уже на 2 года. С ростовщиками я бы еще договорилась, но случилось так, что мои расписки выкупил мещанин Васильев. Он и его поверенные ни о каких отсрочках даже слушать не желают. Так что вскоре вся моя усадьба уйдет в погашение долгов, и то не уверена, что этого окажется достаточно. Некоторые участки дважды перезаложены, попечалилось мне неофициальная баронесса Гриппенберг-Кутасова. Именно так Анну будут звать, когда ее поверенные перестанут ежемесячно вытряхивать из нее приличные суммы, и она наконец-то получит выписку о признании баронства. Третья кружка чая в меня уже не полезла. Эха, не быть мне купцом. У них особый талант имеется, часами могут чай пить, и только потеют при этом. Вчера гости у Липатова 4 самовара усидели, меня дожидаясь. И только когда мы с ними про покупку дирижаблей окончательно договорились, да по рукам ударили, они от чая дружно отказались и плавно перешли кто на водочку, кто на наливки, а кто и на коньяк. Хорошо посидели, отмечая заказ на 8 дирижаблей, а я наконец-то осетровые пупки попробовал, а то который раз на них смотрю, а сил на еду уже нет. Вкусно и обильно в камыше не кормит. Я это сегодня осознал, когда с утра ремень под кортик застегнул на 2 дырочки дальше, чем обычно. Чтобы хоть чуть-чуть размяться, я встал и подошел к перилам веранды. Насчет вида отсюда покойный барон однозначно угадал. Расходящиеся веером участки садов, с четко размеченными границами, проложенными дорожками и река вдали, плавно огибающая все это великолепие. Красота, что и говорить. Поговорил я с Липатовым вчера, он мне все по полочкам разложил. Имение у Гриппенбергов не меньше полумиллиона стоит. А если мещанин Васильев его на дачные участки разобьет, как он уже не раз раньше делал с другими имениями дворян, то вдвое, а то и втрое цена поднимется. Готовясь начать разговор с родственницей, я засмотрелся на полоску Волги и едва заметные точки лодок и прочих маломерок, снующих по ней. Расфокусированное зрение сработало неожиданно. Я словно увидел наложение совсем другой картины на месте садов. Закрыл глаза и посмотрел снова. Ничего необычного. Сады и сады. Перевел взгляд на Волгу. Секунд через пять снова та же картинка. От усадьбы до реки раскинулся небольшой городок в средиземноморском стиле. Сущность. 100% его шуточки. Жаль, поспорить ни с кем. Никто же не поверит, что этот гаденыш у меня где-то в голове устроился, и порой подкидывает мне вот такие виды. С другой стороны, вроде предок никогда мне ничего плохого не делал. Больше того, иногда и по делу кое-что подсказывал. Надо так понимать, что и сейчас он мне что-то втемяшить пробует. Я на минуту застыл, стараясь подробнее запомнить картинку, которая понемногу стала блекнуть, а потом и совсем исчезла. Я так полагаю, Анна, что когда я через месяц загляну в Камышин, то ваше имение уже уйдет с молотка, а то и просто будет отнято по закладным, и вовсе не факт, что вам удастся сохранить при этом свои наряды и украшения. Развернулся я к родственнице, встряхнувшись перед этим и скинув с себя наваждение. Ради сокращения разговора я решил сходу бить по самому больному. Потерю имения Анна Константиновна еще как-то переживет, пусть и с болью в душе, но остаться без украшения и нарядов для светской дамы, полжизни проводящей на разнообразных раутах и балах, да нет, такого не может быть. Боже, как вы жестоки! Вспыхнув лицом, Анна закрыла ладошками рот и сквозь слезы попыталась пронзить меня гневным взглядом. Странное дело, не так давно у Дашки этот номер с дикой силой прошел. Я тогда все свои мудрствования отбросил, и черт знает на что подписался. А с Анной что-то не то, искренности не хватает вроде, или у меня отношение к ней иное. Короче, я не впечатлен, и словно со стороны наблюдаю за спектаклем двух актеров. Однако пора, теперь моя реплика. Какая уж тут жестокость. Поинтересовался я вашими делами, оттого и сообщаю вам очевидное. Моей вины в создавшемся положении нет ни грамма. Вы сами своего положения добились. Я, разве что, могу достойный выход предложить, если он вам интересен. Достаточно холодно сказал я Анне, возвращаясь за стол. Продолжайте. Теребит она в руках батистовый платочек, сверкая льдинками уже почти сухих глаз. Быстро оправилась, заметив, что слезы не сработали. Если имение вам не слишком дорого, то могу вернуть вас в столицу. Там вам придется возглавить отдел или службу, которая будет работать с прессой в интересах империи, и заодно быть моим консультантом. Впрочем, консультации мне нужны в рамках обычных родственных отношений. Вы же не откажете своему родственнику в мудром совете, даже если он пойдет вразрез с чаяниями той же княгини Юсуповой. Вот и чудно. Со своей стороны я вам обещаю полное сохранение вашего личного имущества, кроме имения естественно, и думаю, что на счете у вас окажется в ближайшее время порядка 400 тысяч рублей. Точнее скажу, когда будет понятна цена выкупа закладных. Имение ваше я оцениваю в полмиллиона, и разницу вы получите сразу после оплаты обременения. Сколько времени вам нужно на раздумья? Где мне нужно расписаться кровью? Решительно прервала Анна мои неторопливые рассуждения. Уха! Отметил я про себя ее решительность, бесенят в глазах и попытку внести толику юмора, в лучших светских традициях, в непростой разговор. Кровью. Я постучал пальцами по столу, раздумывая. Кровью, наклонился я к Анне Константиновне, глядя ей в глаза и произнося слово зловещим шепотом. Она дрогнула и побледнела. Помолчав еще некоторое время, я откинулся на спинку стула. «Да, пожалуй, кровь нам без надобности», — произнес я уже обычным тоном, ехидно улыбаясь. «Ах ты!» Анна вскочила с места и несколько раз попыталась ударить меня по плечу сложенным веером. Хотя я и успешно уворачивался, я ведь поверила. Чуть было не «пфф». Проглотила она окончание предложения. «Зря. В рот принимать буду, клятву обязательно возьму. А что там чиновники придумают при вступлении в государственную должность, я даже предположить не могу. Может, подписками обложат, а то и присягу заставят принять», — прикинул я возможности властей имущих, исходя из своего курсантского опыта. А ты, если пошутить захочешь, то всегда заходи. Шутить я и сам люблю. Ладно, пошутили и хватит. Или ты и про выкуп имения тоже пошутил? Вдруг прервала свое веселье несостоявшаяся баронесса. Сейчас позвоню, и думаю, что через час закладные будут выкуплены. Успокоил я Анну, вспомнив, что у нее есть телефон, и я сам с ней созванивался перед визитом. А что ты надумал с княгиней Юсуповой? Подобралась родственница, впиваясь острыми ноготками в скатерти, сминая ее край. Очень хороший вопрос, ответил я, подхватив на лету вазочку с вареньем, к счастью густым, которая чуть не упала со стола из-за манипуляции Анны, с него и начнем. Как ты считаешь, что я должен был надумать? Перелет до столицы я проспал, устроившись в салоне дирижабля на диване, не выспался. Большую часть ночи вспоминал и зарисовывал тот городок, который запомнил в видениях. Зарисовки передал Липатову, с просьбой подыскать мне хорошего архитектора под проект. Вообще-то в столицу я не собирался. Коррективы в свои планы пришлось вносить после звонка Морозова, который через третьи руки узнал, где я нахожусь, и сумел дозвониться до Камышина. При нынешнем состоянии связи это настоящий подвиг. Все дело оказалось в благотворительном аукционе. Мои планы подзаработать на поясах, протезах нуждались в хорошей рекламе. Протезы не тот товар, который стоит продавать через объявление в газете. Больно уж у них специфические покупатели предполагаются. Одаренные, с выгоревшим резервом, как правило, состоят в родах или кланах и относятся к магической аристократии. Надо отметить, что благотворительность среди аристократов возведена в культ и считается весьма достойным и престижным занятием. Мало того, что такие мероприятия широко освещаются в прессе, гораздо важнее, что тема благотворительности считается крайне приличной при ведении светских бесед. Выбор у меня пал на гвардейский полк. Большое количество удачных для меня совпадений заставили остановиться именно на этом варианте. Гвардейцы все из одаренных. У них в столице есть свое здание офицерского собрания, где не зазорно появиться даже членам императорской семьи, да и с инструкторами вопрос просто решается. Предполагаю, что мои пилоты, уже освоившие протезы, без особой радости могут встретить предложение о том, чтобы обучить правильному пользованию поясом какого-нибудь штатского ариста. Зато со своими сослуживцами совсем другое дело. Тут их даже просить ни о чем не придется, сами же кинутся помогать. Это я уже успел увидеть у себя на поле. Моя первая четверка целыми днями пропадала со следующими счастливчиками, и трудно сказать, кому из них подобное шефство доставляло больше радости. А уж как обнимались и скакали по полю учителя и ученики, когда и вторая четверка по очереди начала подниматься в воздух, не описать. По совету техномага Морозова, я подошел со своим предложением к графу Игнатьеву, майору и начальнику штаба полка. Майор оказался именно тем человеком, который нужен. Он моментально оценил плюсы идеи и во многом помог мне не только с организацией аукциона, но и доброжелательно посоветовал, как правильнее все распределить. «Граф, вы напрасно собираетесь все полученные средства отправить на благотворительность. Желание, конечно, похвальное, но выглядеть оно будет несколько неприлично, а многих даже заденет по самолюбию», грассируя на французский манер, выговорил он мне отеческим тоном, когда мы с ним стали обсуждать детали предстоящего аукциона. «Если бы вы были дамой и выставили какую-то вышивку или картинку, это один вопрос, а дорогие вещи принято выставлять за полцены. Так всегда делается, и вы, если решите нарушить традиции, то прежде всего поставите себя этаким загулявшим купцом-нуворишем, и остальных участников, продавших за полцены, к примеру, дорогое оружие, выставите не в самом лучшем свете. Поэтому, выставляйте ваши пояса за полмиллиона, не меньше, и решайте, кому вы отдадите половину вырученных средств. Если это окажется госпиталь, приют или учебное заведение, то налог с таких продаж выплачивать не требуется. С трудом удержавшись от неприличного почесывания затылка в присутствии старшего по званию, я тогда всерьез задумался. Из перечисленных майором заведений я в столице знаю только свою академию, Смольный госпиталь гвардейского полка, куда нас уже дважды, как курсантов, направляли на обследование. Мысль о пожертвовании денег своей академии я отмел сразу. С душком показалась идея. Да что там, если разобраться, то чистой воды под халимаш получится. Смольный тоже не подходит. У них там своих благодетелей до черта, а то и благодетельниц, что скорее всего. Покажись я хоть раз в их рядах, и мои же однокурсники до конца обучения мне это будут вспоминать, стараясь каждый раз придумать новую шутку или прозвище. Наш полковой госпиталь, решился я с выбором, прикинув, что тут мне ничего не угрожает, и даже в тему с аукционом выходит. Мое решение оказалось роковой ошибкой. Прелестно. Смотритесь отлично, встретил меня знакомый майор у входа, грассируя чуть больше обычного, и потащил меня за собой куда-то вглубь помещения. До начала аукциона у нас полчаса, так что я успею вас представить патронессе нашего госпиталя, по поручению которой мы вас так срочно вызвали. Мда, от дозвонившегося до меня Морозова я толком ничего не услышал из-за помех на линии. Понял только одно, что по какой-то крайне важной причине я должен лично присутствовать на аукционе, а тут вон оно как оказалось. Какой-то великосветской старушонке захотелось на меня посмотреть. Я окинул взглядом зал, пытаясь понять, куда же мы с майором пробираемся, но никого подходящего по возрасту впереди не обнаружил. Дамы наблюдались, но судя по их поведению, все они пришли с офицерами, и все они были достаточно молоды. Божьих одуванчиков я так и не приметил, и на какое-то время сосредоточил взгляд на группе из нескольких офицеров, что-то бурно обсуждающих с одним из моих летунов. Ага, значит, мои соколы уже добрались. Изначально я предполагал, что они будут моими представителями на аукционе. Как-никак, а заново поднявшиеся в небо пилоты МБК сами по себе наглядная иллюстрация предлагаемых мной возможностей по восстановлению дара, особенно после их победы на соревнованиях. Наконец мы добрались до нужного места, и майор, остановив меня, негромко кашлянул, желая привлечь к себе внимание двух дам, занятых разговором с молодым человеком в щегольском штатском костюме. Пусть я и не слишком хорошо разбираюсь в великосветских персонах, но не опознать племянницу императора и скандально известного Феликса Юсупова было крайне сложно. Она – живое воплощение Афродиты, и он – знаменитый столичный мажор с ангельским лицом. Редкий глянцевый журнал из тех, что описывают светскую жизнь, обходится без их фотографий. Заметив майора, княжна Рюмина что-то сказала красавчику, и он неохотно отошел к группе из трех штатских, стоящих невдалеке со скучающими лицами. Представив меня великой княжне и сопровождающей ее княгине Шереметьевой, майор очень ловко напомнил о том, что мной выставлены три самых дорогих лота на сегодняшнем аукционе, половина от продажи которых пойдет в пользу полкового госпиталя. Заодно и упомянул о моем участии в помощи раненому князю Константину. «За Константина я должна отдельно вас поблагодарить», – оживилась княжна, услышав про родственника, с которым она была дружна. По моему настоянию его дополнительно обследовали наши врачи, и все они в голос утверждают, что во многом успешное лечение состоялось из-за оказания своевременной помощи. И знаете что? Пожалуй, я познакомлю вас с начальником госпиталя. Он мне все уши прожужжал о возможности размещения чуть ли не полноценной операционной на летательном аппарате вроде вашего. «Сочту за честь, ваше сиятельство», — коротко ответил я, любуясь девушкой. Честно говоря, Афродита не совсем тот типаж женщин, который мне нравится, но Ирина Александровна хороша. Княжна постаралась максимально подчеркнуть свое сходство с богиней, чему изрядно способствовали черты ее лица и прическа. Впрочем, и платье у нее подобрано под тот же греческий стиль. Скажите мне правду, гонки, они опасны? Я не раз интересовалась этим вопросом и неоднократно слышала противоположные мнения. Хотелось бы знать мнение победителя регаты, спросила княжна, играя веером и чуть заметно волнуясь. Пожалуй, у нас тоже была пара неприятных моментов, которые могли закончиться аварией. Тем не менее, я считаю, что риск оправдан, более того, он необходим. Могу предположить, что такие соревнования уже спасли не одну сотню людей, выбрал я осторожный вариант ответа. Кто его знает, какие мысли бродят у княжны в голове. Вдруг с нее станется надавить на императора и начать добиваться от него, если не полного запрета соревнований, то хотя бы внесения в них ограничений. Вот скукотища-то вместо регаты получится. Признаюсь, я не совсем вас поняла. Вы хотите сказать, что гонщики рискуют своей жизнью, чтобы спасти людей? Переглянулась княжна со своей напарницей, по лицу которой тоже скользнула тень недоумения. Именно так, техника во время гонки работает в критических режимах, зачастую на пределе своих возможностей. Это позволяет выявить слабые места конструкции тех же дирижаблей и внести необходимые изменения. Не далее, как позавчера мы с князем обсудили необходимость замены винтов для дирижаблей проекта Айвенга. Полагаю, тем самым мы устраним возможность таких аварий, как у него случилось, раз и навсегда. Надо же, такого мне никто не говорил, задумчиво произнесла княжна. Остальные все больше отвагу пилотов расписывали и в красках про романтику неба рассказывали. Оттого и регата мне казалась бессмысленным и опасным занятием. Тогда, если позволите, коснусь еще одного момента. Я решил окончательно склонить княжну в союзники, чтобы обезопасить себя, а заодно и правила регаты, от возможных поползновений, в виде того же меморандума, про который меня предупредил Константин. Регата еще хороша тем, что позволяет максимально быстро привлекать внимание к новинкам. Можно сказать, что она служит хорошей площадкой для демонстрации конструкторской моды. К примеру, мой дирижабль изрядно поднял интерес к магии, про которую многие начали забывать, предпочитая заменять ее обычной техникой. Да, помню, мне говорили что-то про магию. Кстати, а сегодняшние лоты как-то связаны с вашими дирижаблями? Оглянулась княжна на дворян, неторопливо потянувшихся к месту проведения аукциона. Уловив ее взгляд, майор пояснил, что началась регистрация покупателей. И действительно, вскоре мы увидели людей с аукционными номерками в руках, в определенной степени. Некоторые магические решения я позаимствовал из конструкции накопителей Сапсона, согласно кивнул я головой, впрочем, в большей степени мой жест был адресован майору, который подал мне знак, что разговор пора заканчивать. Сославшись на дела, Игнатьев поспешил увести меня от княжны, к которой тут же направился Юсупов, не раз уже бросавший недовольные взгляды в нашу сторону. «Я что-то не так сделал», — задал я вопрос офицеру, когда мы отошли достаточно далеко. «Не в вас дело, с князя Юсупова и его компанией станется скандал учинить, а с учетом того, что не все офицеры у нас его спокойно воспринимают, то ситуация может осложниться ненужными происшествиями. Лучше с друзьями побеседуйте», — посоветовал мне майор, заметив, что я раскланялся с Игорем Шуваловым и его сестрой, а я схожу проверю, все ли у нас готово. «Игорь, Машенька», — подошел я к Шувалову и его сестренке, у которой как-то был на дне рождения Игорек, возмужал, повзрослел, а Марья Сергеевна-то как похорошела. «Ослепительная красавица», — подбодрил я волнующуюся девушку, слегка перебрав с комплиментами. Хотя сестренка у Шувалова и на самом деле расцвела, из угловатой худощавой лисички, какой я ее запомнил по именинам, она превратилась, если и не в писаную красавицу, то по меньшей мере в очень симпатичную девчулю, обращающую на себя внимание яркой внешностью. Папа сказал, что сюда племянница императора может приехать. Никогда ее вблизи не видела, поделилась со мной Марья, кивком и улыбкой отметив комплимент в ее адрес. Она уже здесь. Буквально пару минут назад я передал ее князю Юсупову, скромно заметил я, словно в этом не было ничего необычного. На самом деле мне захотелось подразнить Игорька, который очень чувствительно относился к малейшему проявлению внимания со стороны высокопоставленных особ. Была у него такая привычка, при любом удобном случае вставлять в разговор упоминания, где и кто из его близкой родни встречался с сильными мира сего. «Погоди-ка, а это не ты ли выставил три последние лота?» – спросил он, заглядывая в аукционный лист, который вместе с номерком держал в руке. «Не совсем я, но лот выставлен от моих верфей», слегка поправил я старосту своей группы, для восстановления справедливости, «а ты, как я погляжу, что-то покупать надумал. Не наши ли изделия?» «Нет, отец попросил зарегистрироваться, пока он разговаривает. Шпагу он присмотрел, что вторым лотом идет», откликнулся скороговоркой Игорь, торопясь перейти к вопросам. «Слушай, а почему ты цену такую низкую выставил? У нас старшие целый вечер твои накопительные пояса обсуждали. Если верить их оценке, то покупатели цену раза в два, а то и в три поднимут. Уха, знал бы ты, Игорек, как ты только что меня сейчас успокоил. Я собирался изначально пояса по 300 тысяч выставить, и то переживал, что их могут не купить, но потом поддался на уговоры майора и выставил их по полмиллиона. Сейчас, чем ближе начало аукциона, тем сильнее я нервничаю. Да что там нервничаю, меня уже просто потрясывает. Уже руки потеть начали. А ну, как не купит у меня протезы? Ой, как неудобно получится, особенно после разговора с великой княжной. Лучше бы я свою академию в получатели назначил. Там хотя бы шутками можно было отойти, а тут, черт возьми, как же я сразу тогда у майора не догадался спросить, кто в шефах у госпиталя. Игорю ничего объяснять не стал, отделался междометиями, Наспех откланялся и помчался в буфет. На второй рюмке коньяка меня вроде отпустило. Заказал себе кофе и затаился за угловым столиком, прислушиваясь к происходящему в зале. Мои лоты шли последними, и встретил я их, прячась за одной из самых дальних колонн. В случае неудачи отсюда можно незаметно сбежать, и лучше мне тогда до начала учебы из своего поселка не высовываться. Сердце совсем было упало в пятки, когда стартовую цену никто сходу не поддержал. Больше минуты распинался специально нанятый аукционист, прежде чем кто-то в середине зала поднял над головой номерок. Эта минута стоила мне покрытого потом лба и красного лица, наверняка напоминающего своим цветом спелый помидор. И только увидев первую поднятую руку с номером, я вытащил платок и старательно промокнул им пот. Не исключено, что перемешанный вместе со слезами. В последних точно не уверен, но глаза мне определенно пощипывало. Между тем, зал оживился. Когда я закончил с процедурой по приведению лица в порядок, цена выросла до 650 тысяч. А потом события понеслись вскачь, и вскоре я, не веря собственным ушам, услышал, что мой первый лот продан за 1,5 миллиона. После третьего удара молотка зал на какое-то мгновение замолчал, а потом разразился криками и аплодисментами. Продажа второго лота за 1,7 миллиона и третьего за 2,100 на меня особого впечатления уже не произвели. Я устроился в уголке зала на стуле, который неведомо откуда взялся, и, чувствуя себя опустошенным, крайне вяло воспринимал действительность. Вот он, Павел Георгиевич, услышал я знакомый грассирующий говор, сидит себе спокойненько, словно ему и дела нет ни до чего. Дорогой вы мой человек, герой вы наш. Полез ко мне обниматься и жать руку седовласый мужик с петлицами военврача, и я понял, что со стула мне пора вставать. Вы просто не представляете себе, что для госпиталя сделали. 3 с лишним годовых бюджета одним махом. А знаете что, господа, пойдемте-ка дерябнем по паре рюмашек коллекционного шустовского в буфете. Ей-ей, за такое стоит выпить. Майор против такого предложения не возражал, я так вообще был на все согласен, а врач... Как потом выяснилось, не только врач, но и начальник госпиталя, так тот только на месте не подпрыгивал. «А меня княжна Рюмина хотела с вами познакомить», — сказал я Павлу Георгиевичу после далеко не первой рюмки. «Великая княжна», — строго поправил меня майор, назидательно задрав вверх указательный палец. «Ну да», — устало согласился я с ним, — «самая великая княжна. Ирина Александровна не только по титулу великая, душа у нее такая, наичеловечная». Нашел консенсус врач. Затем откуда-то появились фотографы и журналисты. Майор меня снова выручил, и пока меня словно мебель фотографы переставляли с места на место для съемок, он, разливаясь соловьем, грузил писак информацией. Домой я прибыл изрядно пьяным и прилично уставшим. Самой большой мечтой у меня было забраться с головой под одеяло и навсегда забыть про сегодняшний день. Не всем нашим чаяниям и мечтам суждено сбываться. Эту ночь я провел в каталажке. Глава 21. Полиция заявилась ко мне через час после моего прибытия домой. Началось все с громкого стука в дверь. Встревоженные горняшки вызвали охрану, воспользовавшись специальной тревожной кнопкой, о чем я и сказал полицейским через дверь, попросив их минуту подождать. За окном и впрямь виднелся автобус в характерной полицейской окраске, с положенными, где надо, спецсигналами. Все в порядке. Это действительно полиция. Барокко, услышал я голос своего охранника Юры, кодовое слово, обозначающее, что он не под контролем. 4 полицейских, урядник и маг в штатском. Следом за ними зашли оба моих охранника. Встретил я их в халате, умытый, причесанный и почти что трезвый. Успел еще в машине накинуть на себя малое исцеление, а по приезду домой воспользовался лечилкой и опохмелятором работы у Сальцева. Причина для таких действий была весомая. Ирина, моя новая горничная. Однажды начудил я с ней в нетрезвом виде и до сих пор за это сам себя простить не могу. Она у меня вроде живого напоминания. Стимулирует меня одним своим присутствием на приличное поведение, за которое не придется поутру краснеть. Моя маленькая домашняя совесть. Мы прошли в зал, и урядник выложил на стол стандартный бланк допроса. Он спрашивал, я отвечал. Сначала шли обычные вопросы анкетного характера, затем мы перешли к прошедшему вечеру, и я подробно рассказал, во сколько и чем я занимался. Заполнив первый лист, урядник отложил его в сторону и попросил горничных принести одежду, в которую я был одет сегодняшним вечером. Осмотр костюма он начал почему-то с рукавов, а кортик передал магу. «У вас тут пуговички нет, не подскажете, Куда она делась? Буквально через несколько секунд задал он мне вопрос, показывая на правый рукав. Представления не имею, чистосердечно ответил я, в свою очередь посмотрев туда же. Действительно, вместо трех пуговичек на обшлаге наблюдались только две. А может, это подойдет? Произнес он, вытаскивая из внутреннего кармана конверт и вытряхивая из него на стол недостающую пуговку. «Ваша, вполне может быть, от остальных не отличить. Вы занимаетесь розыском пуговиц по ночам?» Заулыбался я, наконец-то найдя хоть что-то смешное в визите полиции. «Веселитесь, значит?» «Ну-ну», он нехорошо прищурился и как-то зло усмехнулся. «Что там?» – спросил урядник, поворачиваясь к магу. «Чисто», – отозвался тот с каким-то сожалением. «Точно?» – не поверил ему урядник. «Точнее не бывает. Следов крови не то что нет, а и не было никогда», – озадачил меня маг своим ответом. «Так это он следы крови, оказывается, искал, когда над кортиком руками водил. Не прост одаренный, редким видом магии владеет». Урядник с минуту молчал, раздумывая и барабаня пальцами по столу. Потом он молча встал и вышел из зала. Как я позже узнал, он ходил спрашивать моих горничных, есть ли у меня второй кортик или похожее на него оружие, и сильно огорчился, когда узнал, что ничего похожего в квартире нет и никогда не было. А пуговичка-то не оторвана, а аккуратно срезана чем-то острым. Дождавшись возвращения урядника, маг в свою очередь указал ему все на тот же правый рукав. Посопев, урядник вытащил из висевшего у него на боку планшета складную лупу и, пододвинувшись к свету, тщательно рассмотрел оставшиеся нитки, которыми была пришита пуговка. «Что там рассматривать-то, если я даже через стол вижу, что остатки ниток похожи на косу, перерубленную топором? Все кончики ровненько срезаны, словно под гребенку подстрижены. Во сколько вы покинули офицерское собрание?» – задал урядник очередной вопрос. Я повернулся к Юре и вопросительно вскинул голову. «Я тогда немного не в том состоянии был, чтобы на часы смотреть, а охранники могли запомнить. В 23:45, подсказал Юрий Владимир, мой второй телохранитель, как раз вечерние новости только начались. Точно, в 23:45, подтвердил Юрий. И где вы провели последний час, перед тем, как выйти? Посмотрел на меня урядник, вписав в протокол время. Да все в том же буфете. Коньяк пил с двумя офицерами и разговоры разговаривал. Никуда я после аукциона из буфета не выходил, даже из-за стола не вставал. Хотя стоп, вру, из-за стола вставал. Когда фотографы приходили, они меня потаскали за собой немного, в основном недалеко от стола. Освещение вроде бы подбирали, да группу из нас составляли. Постарался я как можно детальнее вспомнить свои действия. «За рукав хватали?» – спросил урядник, не отрываясь от писанины. «И за рукав, и за плечо. То так им встань, то этак повернись, то голову выше подними», — подтвердил я. «Фамилии офицеров, которые были с вами за столом, помните? Начальник штаба майор Игнатьев и начальник госпиталя капитан Нечаев», — ответил я без раздумий. «А во, неплохая компания для курсанта», — хохотнул урядник, переглянувшись с магом. «Похоже, ни тот, ни другой мне не поверили. Майор гвардейского полка – это величина. Разница со званиями пехотных войск у лейб-гвардейцев в две ступени принята. Даже врач с его званием капитана пехотному подполковнику соответствует. Для полноты картины пары великих князей не хватает», – ехидно дополнил маг и зевнул, прикрывая рот ладонью. «С великой княжной Рюминой я говорил перед аукционом, после него я ее не видел», – добросовестно пояснил я ситуацию с князьями. «Полноте вам, считайте, что мы впечатлены по самое не могу. Прямо сейчас вскочим и убежим в страхе», — лениво проговорил урядник, сложив руки на груди и раскачиваясь на стуле. «Только объясните нам, зачем вы штабс-капитана Мизинцева убили, и расскажите, куда деньги дели. Говорят, он больше 15 тысяч ассигнациями за вечер выиграл. Неплохие деньги для курсанта, не так ли?» — оглянулся маг на ухмыляющихся полицейских. «Деньги, значит?» Я потянулся к своему сюртуку, тому самому, с которого пропала пуговица, и вытащил из внутреннего кармана свернутый в четверо лист. Это был аукционный листок, по которому я отслеживал ход аукциона, дожидаясь, когда же пойдут мои лоты. Аккуратно развернув его, я подтолкнул листок уряднику. «Полюбопытствуйте. Мои лоты занимают три нижние позиции. Благодаря им я несколько часов назад пожертвовал госпиталю гвардейского полка 2 650 000. Неплохое пожертвование для графа и главы рода. Как после этого не побежишь людей убивать за 15 000? Только вот нет, я, видимо, неправильный граф», — поэтому предпочел отмечать успех в компании с начальником этого самого госпиталя и с князем Игнатьевым, который проявил большое участие в организации аукциона. Ну, а о том, что племянница императора шефствует над госпиталем Лейб-гвардии, вам, думаю, и без меня известно. Обстановка в зале разительным образом изменилась. Глаза полицейских остекленели, да и сами они вытянулись чуть не по стойке смирно с крайне серьезными лицами. Мак сильно закашлялся, а урядник начал в третий раз перечитывать список лотов, медленно багровея. И лишь мои охранники улыбались и смотрели на меня с обожанием и гордостью. Мда, поворотец. Наконец-то подал голос урядник, вытирая вспотевший лоб вполне приличным платком. Пожалуй, мне стоит объясниться. Окажите любезность, холодно ответил я и обратился к своему охраннику, показывая ему на мага. Юра, принеси воды человеку, а то умрет, не дай бог, а мне снова отвечать. Сарказм ваш мне понятен, но попробуйте и вы в наше положение войти. В 11 вечера Мизинцев вышел из офицерского собрания. Живет он недалеко, поэтому в хорошую погоду всегда пешком ходит. В 11:15 нам позвонил неизвестный и сообщил о трупе около подъезда дома, в котором Мизинцев квартировал. Он же сказал, что видел убийцу. Причем, позвонивший достаточно детально и подробно описал ваш вид, и добавил, что скорее всего убийца забежал в двери офицерского собрания. В руке осмотренного трупа оказалась ваша пуговица, а обе раны в сердце и в печень нанесены кортиком, судя по ранам на теле и порезам на одежде. Выигранные деньги пропали. Ага, а пуговицу я кортиком срезал, подсказал я уряднику, отчего тот только поморщился. Кортик, оружие колющее, лезвие у него не заточенное. Чтобы пуговицу им отпилить, минуты 2-3 шмурыгать надо, пока нитки перетрешь. Свое мнение относительно вас я отдельным рапортом изложу, обещаю. Впрочем, вам можно не волноваться. Если офицеры, с которыми вы были за столом, подтвердят, что вы никуда не отлучались, то следователь вне всякого сомнения с вас все обвинения снимет. Вроде бы бесстрастно изложил мне урядник, но я успел заметить, как он внимательно отследил мою реакцию на свои слова. Только те, что за столом. Задумчиво протянул я, и заметил, как у полицейского азартно блеснули глаза, так рядом с нами еще 4 стола соседствовали. Человек 20 свидетелей наберется, если что. К тому же за вечер к нам многие с поздравлениями подходили из других столов. Опять же официантов можно поспрашивать. Максим, совсем не по уставному остановил маг дернувшегося было, словно от пощечины, урядника, граф шутить изволит. Просто объясни ему, что мы сейчас ничего не решаем. У нас есть приказ, и мы должны его выполнить. Действительно, урядник, чуть катанув желваками, постарался не выказывать свою злость и разочарование. Наше дело маленькое. Вас найти, улики собрать, провести предварительный опрос, да и доставить в управление. Все остальные вопросы следователь будет решать. Ночью, не смог сдержать я удивление, кивая на темное окно. Отчего же, следователи наши господа важные, они только к утру прибывать на службу изволят. И что я там до утра буду делать? Я искренне удивился несуразности происходящего. Как и все, в камере посидите, пожал плечами урядник, словно говоря о чем-то обыденном и несущественном. В камере, значит, от прилива гнева у меня зашумело в голове, и я начал подниматься из-за стола, машинально формируя вокруг себя щиты.